Замкнутый круг. Как скоро у вас в России появились конкуренты? Как только все очухались в 99-м году. Кофе-хаус, шоколадница, кофе-тун, Монтана-кофе, кофемании и так далее. Могу сказать, что мы были только рады наполнению рынка. Конкуренты помогали нам, во-первых, популяризировать кофепитие, во-вторых, разгрузить кофе-бин, забрав у нас тех клиентов, которые стояли по 45 минут в очереди за чашкой кофе. Это позволило сохранить позитивный имидж услуги в целом. При этом все компании изначально отличались набором сервисов. Например, продажей зерен никто не занимался, зато в отличие от нас многие расширились до полноценного кафе и предложили посетителям кухню, салаты, супы и вторые блюда. Такое смешение функций призвано поднять доход с площади. Но, на мой взгляд, люди приходят в бар, ресторан или кофейню за определенным ощущением – хорошо выпить, вкусно поесть или выпить кофе. Поэтому в баре по определению должно быть много сортов пива и легкая закуска, в ресторане наоборот. Размывание формата усиливает конкуренцию. Заведение автоматически вылезает на несколько рынков сразу, при этом ни одна услуга не представлена в идеальном качестве. Мы избегаем такого эффекта и пока держимся в четкой нише. Вы считаете, кофейня в чистом виде имеет шансы на выживание? И да, и нет. Я не зарекаюсь, что кофе-бин никогда не станет кафе. Учитывая российские климатические и ментальные особенности, мы уже задумываемся над введением в меню супов. Уж очень они здесь популярны. Даже американский кофейный гигант Бакс, который до прошлого года тоже не кормил своих клиентов, изменил тактику. Давление акционеров, требующих прироста прибыли от каждой точки на 5% ежегодно, привело к тому, что сеть начала делать бутерброды и салаты, прибегнув к увеличению среднего чека, не увеличивая количество клиентов. А как иначе добиться результатов, если у тебя стоит очередь за дверью заведения с 6 утра? А насколько вообще прибылен кофейный бизнес? В 2000 году все газеты писали, что он суперприбыльный. Это не так. Математика простая. Себестоимость чашки кофе, food cost, зерна, вода, сахар, молоко – 10 рублей. Продается она за 60 рублей. Наценка потрясающая, но что входит в эту сумму? Арендная ставка – 15 тысяч долларов за кофейню, 7,5 тысяч чашек в месяц. Зарплата персоналу, оборудование, посуда и так далее. Прибыльный бизнес? Ну, наверное, если место проходное и обороты огромные. А место проходное – это высокая аренда, замкнутый круг. Какие планы в целом вы строите на кофе-бин? Сегодня у нас 5 кофеен в Москве и одна в Казани. Там недавно пришлось уволить полностью всю команду. Выручка на следующий месяц выросла в 2 раза. Мы планируем дальнейшее развитие московской сети и экспансию в регионы. Пока сами, в будущем, возможно, по франшизе. Кроме того, реализуем 2 проекта – открытие облегченных кофе-точек в торговых центрах и кофеен на заправках, пит-стопов. Сколько собственников владеют бизнесом? Я основной владелец, и есть несколько партнеров по разным направлениям. А как же прекрасная девушка Юлия? Она стала моей женой и матерью 5 детей. В связи с этим ей пришлось отказаться от активного участия в делах компании, что далось нелегко. Все-таки именно она когда-то построила фундамент маленькой империи «Coffee Bean».